ранил его плечом, роняя здоровяка, однако тут же был схвачен за шкирку и отдернут боссом назад. Миг спустя перед моим лицом пронеслась секира, а босса располовинила. Он обратился светом, и его затянуло в древо. Дикарь же хищно оскалился, но в этот момент пчелка вынырнула из воды и открыла огонь из автомата, раня шею здоровяка. Я же кинулся к дому за оружием, потому что ни корни, ни колючки больше не призываются. Дикарь ловко вскочил на ноги и получил копьем в живот. Кролик! Однако дикарь был словно неуязвим и, схватив копье рукой, сжал пальцы, ломая его. За это он получил по яйцам. Вот только эффекта никакого. «Столь уязвимая часть тела была удалена мною сразу после зачатия 6 детей!» Оскалился дикарь и попытался схватить кролика, но ухватился лишь за его шкурку. А тот уже обломанным копьем бил по глазам. Дикарь едва успел прикрыться, а кролик кинулся назад, отчего здоровяк хищно оскалился. Но вдруг в него ударила молния, затем в тело мужчины вонзилось черное копье и десятки сосулек. Наставники атаковали. «Слабо! Как же это слабо!» — смеялся дикарь, пока в него не влетела ракета. «А как тебе такое?» — поинтересовался я, отбрасывая пустой корпус ПТРК. Впрочем, ответа ждать я не стал. И открыл огонь из автомата, а из пруда вновь показалась пчелка. Я метнул ей сумку с магазинами, но дикарь, вырвавшись из дыма, что его окружал, рассек сумку прямо в полете. Мужчина выглядел израненным, по его телу текла кровь, а в левом боку отсутствовал приличный кусок плоти. Однако казалось, что дикарю плевать на ранение. Воспылав алой энергией, он набрал полную грудь воздуха и закричал, а меня натурально отбросило, да так, что все тело заболело, а в доме выбило стекла. «Но!» — раздался взрыв от гранаты, которую я успел метнуть, а наставники вновь атаковали все разом, и на этот раз куда удачнее. Одна из сосулек попала в рану на боку, и дикарь взвыл, но тут же получил метательным топором от тортика и молнией от демона. Наставники лишь крохотные осколки от себя настоящих. Уверен, будь у них хотя бы 1/10 своей силы, эта тварь уже бы умерла. Но на то они и наставники, а не мои телохранители. Их задача далеко не в моей защите. Ладно, я отвлекся. Но продолжаю стрелять, да и пчелка стреляла, и постепенно шкура дикаря становилась мягче, а пули вгрызались глубже в плоть. Похоже, у него есть какой-то аналог магической защиты, и его силы ослабевали. К сожалению, мужчина не стоял на месте и уже мчался на меня. Пришлось отбросить автомат и схватить дробовик, что висел на лямке, перекинутый через плечо. Но дикарь просто блокировал дробь своей секирой, куда бы я ни выстрелил. «Прими свою судьбу!» — выкрикнул бородач, атакуя меня секирой. Но его скорость стала ниже, я успел встать на мостик и избежал разрубания напополам. Он вновь атаковал, а я выстрелил ему в колено, потом еще и еще, отталкивая мужчину. Но дикарь вновь покрылся алой энергией, словно доспехами, и, став быстрее, яростно атаковал меня, стремясь разрубить. Я лишь чудом отскочил назад, но мой дробовик оказался разрезан, а сам я едва не лишился руки. В этот момент в спину мужчины вонзилась сосулька, а затем молния демона и черное копье тортика. Это заставило его замедлиться. А я выхватил из ножен свой фальшион, клинок, что был мне подарен девчатами из казино Олега. Столкнулся с секирой и... не развалился. Ого! Да на нем руны сияют. Я думал, магия в этом мече мертва. Неужели в саду он восстановился? Не время о таком думать. Отбив атаку, я перешел в контратаку, заставляя здоровяка отступать. Он сильно удивился этому и быстро подавил мой натиск, а я вдруг почувствовал эмоции. Древо готово помочь. Вот только как его поймать? «Давай, пацан!» — крикнул кролик, и миг спустя в единственное уязвимое место дикаря, ну то, которое выход, а не вход, вонзилось копье. Глаза мужчины расширились, и он замер. В этот момент я обратился к древу, и из земли вырвались корни. Словно змеи, они обвили дикаря, плотно сжимая его. А две колючки, которые висели на его спине, все сражение начали стремительно прорастать. Колючки оплетали призрака и впивались в раны. А я направлял их, не забывая отступать. На всякий случай. Благо, случая не произошло, потому что мужчина не смог вырваться. Да он руками рвал корни и колючки, но при этом с каждой секундой становился слабее, а древо сильнее, поэтому меньше чем через минуту дикарь был высушен до костей, а следом эти кости начали становиться прозрачными, и призрак исчез. «Победа!» – простонал я, плюхнувшись на мягкую землю. «Это было опасно!» «Кем бы он ни был, но он знал о древе и о нас!» Ко мне подошел кролик с копьем в руке. «Это копье того дикаря. На вид отличное. И раз оно осталось, значит, у меня теперь появится хорошее оружие. Правда, думаю, кролик его уже не отдаст». «Ага, уже понял. Но кто это может быть? Древо не знает?» С трудом, но я поднялся и прохрипел. «Устал. Что с боссом?» «Месяц и восстановится», — подлетел Чиби-король. «Ты слишком сильно надеялся на нас, а в итоге с повреждением древа мы резко просели в силе. Если бы не пчелка, все могло бы плохо кончиться». «Да-да, я молодец». К нам подошла девушка в мокрой футболке, ставшей практически прозрачной, и не менее мокрых трусиках, ну и автоматом в руках. Выглядит очень эффектно. «Спасибо. Что хочешь, куплю в благодарность». Показал ей большой палец, а та призадумалась. «Землекопательную машину. Я уже задолбалась стоять раком и копать землю». «Зато вид шикарный», — добавил Чиби-демон. Но его отправили в полет, ударив автоматом, как битой. «Хорошо». Потянувшись и похрустев прозрачными костями, огляделся и, к своему удивлению, увидел двухметровую секиру, что была вонзена в землю. «Отлично. Оба оружия дикаря остались. Мне сегодня везет, если можно так сказать». Секира ярости. Описание. Оружие, выкованное из сердец ледяных титанов. Оно впитало в себя их ярость, и чем яростнее вы будете, тем острее станет секира. «Ярость, да? Наставники учили иметь холодную голову, и это не раз меня спасало, но секира и так очень острая, правда, тяжелая очень, и это хорошо. А теперь направился к древу и погладил его в месте, куда вонзилось копье. Вокруг щепки и ободранная кора, но повреждение уже заросло. «Бедняжка, было больно, да? Прости, я постараюсь стать сильнее, обещаю». Обнял древо, что мне словно брат, младший брат. И вдруг мне на голову что-то упало. Семя цветка кусачки. Цена 20 ОД. Описание. Семя, что позволяет вырасти цветок-кусачку. Это хищное растение, атакующее каждого, кто подойдет к нему. «Ты тоже стал сильнее. Ха, поздравляю!» Обрадовался я и убрал нечто похожее на орех в карман. Древо же выросло и на глаз метров так до 13. Получается, учитывая восстановление повреждений, оно выросло на 1,5 метра с лишним. Ха, если бы не повреждение, возможно, выросло бы 3 метра. «Нет, пощады!» Услышал я крик и увидел, как пчелку затянуло в древо. «Она, друг, помогла!» Сказал я ему, но услышал ответ. «Понял, спасибо». Миг спустя из древа вылетела чиби-пчелка. На лице шок, на груди и пахе цензура. Самая настоящая цензура, черные полосы закрывают. «Понял, они чибики, уменьшенные люди, почти дети. И тебя смущает мокрая грудь пчелки. Хорошо, согласен с тобой, брат». В ответ получил волну тепла и положительных эмоций. А пчелка же, она пыталась смахнуть цензуру, даже футболку сняла. И отбросила. Ха, одежда в полете стала нормального размера. «Фух, смогла стать нормальной». Девушка и правда перестала быть чибиком. Правда, и цензура пропала. «Испугалась уже». Покачала она головой, а после заблестели глаза. «Деревяшка позволила мне покидать твое тело и помогать снаружи. Ты же выпустишь меня, да? Пожалуйста». Кинувшись ко мне, она сложила руки на груди и, сделав взгляд кота из Шрека, принялась меня гипнотизировать. «Если от тебя будет польза, то выпущу. Если нет, верну обратно. Но сперва пора бы мне уже воскреснуть. Надеюсь, меня еще не утащили в лазарет». Слегка приоткрываю глаза и вижу склонившуюся над собой Евгению. На ее лице была паника, и девушка руками щупает мою шею, после чего наклонилась, чтобы послушать, бьется ли мое сердце. Но я кладу ладонь на ее щеку, и пока она пытается понять, что происходит, притягиваю к себе. Целую в губы. Девушка все еще в состоянии шока и неосознанно ответила. Однако как-то неумело. Но вдруг осознала, что происходит, и оттолкнулась от меня. Ты мой первый поцелуй, скотина! Воскликнула девушка. А у меня аж челюсть чуть не упала. Серьезно? Она еще девственница, небось? Чего я удивляюсь? Ну так аристократы же, оказавшись на свободе, перед тем, как выйти замуж или жениться, стараются оторваться по полной. Впрочем, я уже рассказывал. Компенсация за то, что я едва не помер. Будь на моем месте менее крепкий человек, ему точно было бы кирдык. Заявил я, фиксируя ее взгляд. Можно сказать, моральное давление. Я же не хочу, чтобы меня сейчас испепелили. Нет, не хочу. Она может. А я не хотела такого. Просто вспылила броня. Указала она на мою опаленную грудь, которая уже стала розовой, а жареная плоть корочкой отвалилась. Не выдержала. Понимаю. Начал я подниматься и скинул с себя это рванье. Ух, ломти жареного мяса осыпались на пол. У Евгения от такого зрелища едва ноги не подкосились. «Можешь сжечь?» Я указал на мясо. «А? Поняла». Ошарашенная девушка в обтягивающем комбинезоне обратила в пепел улики, а я кинул взгляд на приближающихся работников МГУ. «История такая. Ты переборщила силой, но не сильно. Меня больше отбросило. Броня, может, бракованная была, хотя... Тут я призадумался. А почему может? Я вообще не ощутил, чтобы она сработала». «А? Это как?» «Ну вот так», — развел я руками. «Очередное покушение, видимо, кто-то хотел, чтобы меня здесь убили». «И я их понимаю», — вспылила та, но миг спустя успокоилась. «Зачем кому-то тебя убивать?» «Скажем так, Жуков и ряд аристократов очень не хотят отдавать мне долги. Ну, там много чего, и это долгая история, однако...» — подмигнул я. «За ужином я бы рассказал ее». «Еще чего?» «Ты забыл? Я Жукова. У меня уже есть муж, и если я буду ужинать с другим мужчиной...» Начала она говорить, но тут к нам подбежали люди. Среди них целители из Оазиса. «Жив? Цел? Орел!» Рассмеялся я, встречая двух очаровашек. Худенькие, миловидные, костюмы на них. Как и у Жени, обтягивающие такие защитные. Не то что у нас мясо. Несмотря на мои возражения, меня смотрели со всех сторон и магии проверили, а после началось. И вот после шестого повторения истории я оказался перед ним. «Плохо выглядите, Федор Михайлович», — улыбался я, сидя на стуле перед начальником охраны МГУ. Хотя, наверное, будет правильно сказать начальник СБ, службы безопасности. И да, выглядел он бледноватым и имел круги под глазами. На мужчине среднего роста, но крепкого телосложения, была форма охраны, рация на груди, на голове кепка. А находились мы, кстати, в небольшом помещении со столом. Четырьмя стульями, кулером, шкафчиком и, собственно, все. «Это я еще охуенно выгляжу», — ругнулся тот и сел на стул напротив меня. «Древ, ей-бог, сколько можно? Вновь, значит, попытка убийства?» «Как видите, да и разве я виноват?» Я максимально честно и невинно улыбнулся, но что-то мне кажется, что мне не верят. «Это ладно, но ты в одиночку положил почти всех ликвидаторов. На тебя уже кучу жалоб подали». «За то, что я их побил? Серьезно?» «Считаю, что ты жульничал. Ты же знаешь, что там все в камерах. Все это транслировалось на сайт университета», — сообщил он мне. «А я, конечно, знаю. Сайт уже давно изучил, но так, быстрым взглядом». «Некоторым показалось, что очень уж хорошо ты знаешь, кто где находится. А мне кажется, что у некоторых жопа вместо головы. Нужно жалобу подать», — заулыбался я. «И ты, блядь, полностью прав. Вот только я обязан выдавать ответы на любые жалобы, даже на такую, как ты описал. Правда, в ответ на твою жалобу я напишу, что тебе стоит посмотреть в зеркало». Рассмеялся тот и продолжил меня опрашивать. В общем, меня отпустили лишь поздно вечером, и, к своему удивлению, в комнате обнаружил всю компанию. Фомина с Викой играли в приставку, а остальные, как обычно, по 100-миллионному разу играли в «Героев 3». «Явился. Живой», — выдала Вика, не отвлекаясь от экрана. «Ага, и думаю, ко мне поедем уже завтра. Устал, как собака». «Еще бы! Видели мы, как тут на полигоне носился. Красавец!» — Костя повторил мой коронный жест и показал большой палец. «Я бы так не смогла», — вздохнула Фомина. «Еще бы для такого нужно иметь лапище и вес, чтобы ни один маг не смог даже дернуться». добавила Вика, продолжая играть в игрушку. «Стрелялка какая-то». «Угу, поэтому я и в разведке, потому что маленькая незаметная», заявила мелкая под номером 2. «Маленькая незаметная?» хмыкнула Вика. «И все мы, даже Костя, посмотрели на арбузы, а та заметила это и прикрыла их руками». «Не пяльтесь». «Как ты себе это представляешь?» удивилась мелкая под номером 1. «Если не хочешь, чтобы пялились, носи балахон. И вообще, это, знаешь ли, обидно». «Ты о чем?» Фомина уставилась на Новикову, а я принялся переодеваться. Ну, торс оголил там, штаны снял. Женщины все равно сейчас заняты собой. «Ты сюда посмотри, видишь что-нибудь?» Новикова обоими указательными пальцами показала на свою грудь. «Нет. А что я должна увидеть?» Фомина аж наклонилась слегка, чтобы приглядеться. «Сиськи, нет их. Вот вообще нет. И ты мне втираешь дичь, что у тебя большая грудь, и как тебя это смущает? Прибью, блин!» Вика натурально молнией пускала из глаз. «Об этом я не подумала». «Вот у людей проблемы. У одной слишком мало сиськ, у другой слишком много. Меня вот сегодня убить пытались», заявил я, натянув футболку. «Суть по всему, это твое нормальное состояние. Если бы не было попытки покушения, значит, день прожит зря», хохотнул блондин, а за ним и девчата рассмеялись. «Петросян, блин. И вообще, женщины, мне бы прилечь». Посмотрел я на них, так уютно сидящих на моей кровати, а Вика на меня посмотрел так, что во взгляде читалась фраза: «Ты чё, пёс? Твое место на полу». И лапка еще указала. Как же быстро женщины садятся на шею, кошмар просто. «От тебя же несет за километр. Ты ляжешь, и мы сдохнемся», фыркнула Фомина. «Хм, а я ведь и правда забыл ополоснуться. Кость, чё как? Рано еще, один иди», помахал он рукой. «Ну и ладно, он все равно моется, как женщина, по 3 часа, блин». И вот я оказался в купальне. К сожалению, не один. Тут человек 6. Они болтали, но, увидев меня, замолчали на некоторое время, после перешли на шушуканье и отодвинулись подальше. «Хм, интересное место». На моей голове появилась чиби-пчелка. «Молодая плоть весьма питательная для роя. Полна витаминов, а юные особи у нас самые активные в размножении. Но если им дать спариться перед боем, то они становятся вялыми. Эти же, я смотрю, полны сока». «Не стыдно на голых мужиков пялиться?» Мысленно поинтересовался я. «На кому вы нужны, жалкие людишки?» Сказала человечка. Хмыкнул я и попытался расслабиться. Правда, эти шушуканье раздражали. Прям чувствую, как мне кости промывают. «Эй, они там обсуждают, какой ты убогий и позорник», подлетела ко мне чиби-пчелка. 6 парней, что шепчутся за чужой спиной, еще более убогие и позорники. Мне плевать на них». Мысленно отмахнулся от девушки, попытался расслабиться. Пчелка что-то продолжал говорить и даже подразнивать меня, но я игнорировал. Никто не помешает мне расслабиться и прогреть косточки. День был тяжелым. Я жутко устал, но в основном морально. Эх, красотку бы под бок, но, пожалуй, все же нет. Хочется просто покоя. Однако мне его не дадут. В этот самый момент кто-то применяет магию. Глава 15. Я открыл глаза за миг до того, как меня что-то схватило за ноги и резко утащило под воду. Но, оказавшись под водой, не дергался и не шевелился, а лишь огляделся. 6 парней сидят на месте в воде, а у купальни стоит 7-й. Высокий, имеет рельефное тело, а на морду лица типичный альфа-самец. По крайней мере, самомнение у него бьет через край. Так и знал, что эти шушукалки не осмелятся полезть на меня, а этому, видимо, давно лицо не разбивали в кровь. Легкие у меня объемные и тренированные, так что я могу на пару минут задерживать дыхание. Поэтому не тороплюсь и собираю информацию. Парень водник, так как использует магию воды. Она словно змея обвивает мои ноги и движется дальше. Ага, вижу эту змеюку из-за иной плотности и состава. Резко хватаю ее руками и будто держу рыбу. Вода извивается и словно вибрирует, видимо, так и движется. Напрягаюсь и разрываю путы, после чего заклинание разрушается, а парень, взявшийся за голову, судя по всему, получил отдачу. Такое бывает, когда слишком сильно сосредоточился на заклинании, а его оборвали. Тут же выскакиваю из воды и со всей силы бью тому по яйцам. До мордасов не достаю, все же я в купальне, а он перед ней стоит. И кажется мне, что парень либо забыл поставить магическую защиту, либо она слетела вместе с отдачей. Глаза парня полезли из орбиты, он упал на колени, после чего изо рта пошла пена. И горе, утопивец потерял сознание. Ха, неловко вышло. Вряд ли меня убить пытался. Хотя кто его знает. После всех этих покушений я имею право реагировать остро. Одно плохо. Принять душ мне уже не судьба. Пришлось вызывать охрану, медиков и вновь сидеть перед Федором Михайловичем. Мне уже реально стыдно перед ним. Домой же я вернулся поздно ночью. Костя уже спала, в телефоне СМС от Вики, мол, она добралась до дома и все нормально. Ну и поинтересовалась, не утонул ли я там. Хм, не дождетесь. Утром меня еще раз опросили, на этот раз с пристрастием. Хотя, как я понял, уже все знали об этом и даже прозвище мне дали. Крушитель яиц, ты еще более жесток, чем я. Кстати, парни в душевой не зачмырили тебя за 3 сантиметра. Хихикала Вика. А вот нет, после смерти с меня спало ее заклинание. И стручок вновь вырос. «А, ты все об этом. Ах, вот озабоченная самка». Покачал я головой. «Вот-вот, все о писюнах думает. Ха-ха!» Добавил Костя, а это вдруг начала покрываться краской. «Уделали. Признаю поражение». Подняла она лапки. «Что по вечеру к тебе?» Уточнил блондин, на что я кивнул, а после решил узнать, кто что будет пить, есть и прочее. На что я был послан нафиг, мол, ты приглашаешь, ты и организовывай все. Мы продолжили завтракать, но вдруг явилась та, кого никто не ждал. Сама королева и ее свита. Женщины тут же заняли привычные места, вот только блондинка не пошла к ним, а, заметив меня, направилась к нам. Почти вся столовая замерла и наблюдала лишь за королевой. Видимо, их шокировало то, что она сама идет к кому-то. Еще и на меня смотрит. «Привет». Евгения остановилась рядом со мной и выглядела виноватой. «Еще раз хочу извиниться за то, что чуть не убила тебя. Я осмотрела видео, и ты мало того, что пощадил меня, так еще и поплатился за это». «Этого дуболома хрен прибьешь, ему в грудь здоровенную сосульку вонзили, а потом еще прожарили до состояния обгорелого мяса, а он норм, жив, цел, здоровее всех здоровых», — заявила Вика. А вот блондинка уставилась на меня, как будто я какой-то рептилоид. «В меня еще стреляли недавно, и сразу говорю, делать это бесполезно». Ха-ха, рассмеялся и, кажется, лишь еще сильнее обескуражил Евгению. «Извинения приняты, но...» «Но?» «Я сегодня с друзьями отвечаю на новоселье в своей квартире. И отмечать это дело без дам будет очень грустно». «Хм...» Вика постучала пальцем по столу. «Прости, Вик, но сама же понимаешь». «Понимаю, понимаю». Коварно заулыбалась она. «И помню, что мое заклинание, делающее твою пипирку 3-сантиметровой, будет длиться еще почти 2 недели». 3 сантиметра? Женя с удивлением посмотрела на мелкую, а та закивала. «Я мак крови», — указала она пальцем на себя, а потом на меня. «А он болтун, который меня обидел, так что не переживай. Если ты вдруг увидишь его голым, то максимум, что тебе грозит, это боль в животе от дикого смеха». «Вот кого ты из меня делаешь? Единственный шанс увидеть меня голым — это ворваться ко мне в душ или залезть ко мне в кровать. Что делать, к сожалению, никто не будет, так ведь?» Кинул на них взгляд. В ответ увидел убийственные взгляды. «Этот тип!» Вика ткнула Макса в бок. «Но у него, естественно, жировая броня, ему пофиг. Повернут на компьютерах, да и любовь у него тут есть, по которой он воздыхает. А этот...» Кивнула она на Костю, что сидел слева от меня. «Организовал и возглавил общество без баб». «В моем обществе уже 5 членов», — гордо заявил тот. «Ясно». Евгения смотрела на нас, как на сборище фриков и придурков, но вдруг захихикала. «Простите, но не могу я. У Дмитрия тогда будут проблемы». «Идеально!» — я расплылся в улыбке, добивая бедную блондинку. «Если я спровоцирую своих врагов на поспешные действия, смогу ослабить их и выиграть ряд преимуществ». «Ты сумасшедший?» Вежливо поинтересовалась красавица, хотя по взгляду вижу, что она мысленно называет меня другим словом. Более жестким. «Я пережил 27 покушений, отправив этими руками на тот свет более сотни противников». Приподнял я мощные ладони. «Мои враги с ужасом ждут дня, когда я пойду на них в суд, и всячески постараются не допустить этого. В моих же интересах ослабить их настолько, насколько получится». Когда я замолчал, все остальные закрыли рты и не знали, что сказать. Как и Евгения. Та выглядела растерянной. «Ну и чего такие мины сделали? Я не сумасшедший, у меня есть планы, я ему следую. Все свои 20 лет жизни. К тому же...» — заулыбался я. «Жень, в моих силах помочь с твоей маленькой проблемкой, но мне нужно будет твое сотрудничество». К слову, нас никто не подслушивал, слишком шумно было в столовой. Все обсуждали нас, да и поблизости никто не сидел. «Это не то место для таких разговоров», — тихо сказала она. «У меня на вечеринке самое то место», — улыбался ей в ответ. «Какой же ты упрямый», — смущенно улыбнулась девушка. «Давай на неделе встретимся после учебы, ну а пить с людьми, которых я не знаю... Нет, простите, мой инстинкт самосохранения еще при мне». «Договорились!» Я вытащил телефон и продиктовал девушке свой номер. Она перезвонила мне, мы друг друга записали, и она ушла. «Сорвалась щука!» Ухмылялась мелкая под номером один. «Ага, жаль. Ну ничего, еще поймается рыбка моя!» Стрельнул я глазками в удаляющуюся красотку. С ее помощью я подберусь к Жуковым. Да и самой девушке помогу. Все в огромном плюсе. Кроме Жуковых. Но кому они нужны? Этот род будет уничтожен. Рано или поздно я соберу компромат, и когда у меня на руках будут доказательства их вины, смогу открыто объявить войну роду, чтобы потом прийти и обезглавить этого монстра. «Ну ничего, у тебя есть утешительный приз в виде Фоминой», — добавила та, коварно улыбаясь. «Хотя с твоими 3 сантиметрами ничего не светит». «Парни, скажите же, что она хуже любого монстра», — взглянул я на блондина. «Чтобы у меня тоже стал 3 сантиметра? Ха, нет уж, госпожа Виктория мудра и справедлива». Блондин послал Виге воздушный поцелуй, а та будто губами их ловила. «Предатель!» После завтрака мы направились на учебу, а на обеде обговорили вечер более детально. После чего я отучился один урок и поехал по магазинам. Нужно было много чего купить и начать готовить. И про много купить я ошибся. Нужно было дофига чего купить. В доме даже соль не нашлось. В это время. Дом милосердия. В детской комнате, где обычно собираются самые младшие обитатели этого места, сейчас находились 7 детей и Виноградова Ирина Андреевна. Она и воспитатель, и управляющая, и уборщица, и даже нянечка. «Тетя Ир, смотрите, смотрите!» К девушке, которая занималась тем, что учила 6-летнего мальчика читать, подбежала худая лысая девочка. «Да, Даша, что у тебя?» Измученная и уставшая девушка отвела взгляд и посмотрела на энергичную девочку. «Вот, пятна нет». Она 2 указательными пальцами показала себе на лоб. «Совсем нет». «А? И правда? Это же был след от энтропии». Искренне удивилась та. «Тетя Ир», — заговорил мальчик, который учился читать. «У меня гнойник прошел». Он стянул футболку и показал левый бок, который уже несколько месяцев был покрыт гнойными наростами. И никакие лекарства не помогали. Впрочем, это проявление энтропии. Лекарства тут не помогут. «Прошли? И правда прошли? Но как?» Девушка кинулась осматривать мальчика и, убедившись, что все и правда зажило, заозиралась, вспоминая, у кого из ребятни какие проблемы. «Это все новый дядя-директор и его волшебное лекарство», заявила девчушка и уперла руки в бока. «Он крутой, и раз сказал, что все мы вылечимся, значит, так и бу». Вдруг раздался громкий рев живота. И только Дарья схватилась за него, смущенно краснея, как животы остальных детей также зарычали. После чего все громко рассмеялись. «Дядя директор так вкусно готовит!» Девочка погладила живот, а изо рта потекла слюна. «Что-то кушать хочется». «Тетя, а вы можете попросить Марину Степановну больше готовить?» — поинтересовался один из мальчиков. «Пожалуй, да. У вас появился такой хороший аппетит?» — осознала девушка и, вскочив, помчалась на кухню. «Сегодня устроим пир». Вечер, квартира Дмитрия. Я работал на кухне, когда услышал сигнал двери. Подойдя к специальному терминалу на стене, снял трубку. «Дмитрий Андреевич, вас беспокоит охрана. Здесь приехали люди и говорят, что они к вам». На терминале был экран, в котором я увидел машину Кости. «Да, это ко мне, спасибо». Нажав кнопку на терминале, увидел, как поднялся шлагбаум, и машина проехала. «Удобно». Начав суетиться, не заметил, как друзья уже нашли мою квартиру и стучали в нее. «О, фартук!» – рассмеялась Вика, стоило мне открыть дверь и впустить людей внутрь. Костя, обе мелочи и Макс. «Замучился искать, мой размер фиг найдешь». «Еще бы, но выглядишь ты в нем», – призадумалась девушка. «Понять не могу». «Как хороший семьянин», – выдала Фомина. Все они были в обычной одежде, так что на девушке были легкие штаны и блузка. Костя, как обычно, будто он собрался покорять как минимум королеву. Макс в заляпанной футболке с изображением пингвина. А Вика в коротких шортах, на черной футболке. Ну и кепке. Правда, козырьком назад. «Не, семьянин я плохой. Постоянные сражения, ранения, состояние рода в подвешенном состоянии. Мой путь – это идти вперед, лбом пробивая стены». И если я заведу семью, то ее либо придется прятать, чтобы враги не достали, либо моя суженая должна быть в состоянии защитить себя и дом. Кто согласится на такое? «Ну да, перспективы такие себе», — согласилась Вика. Когда народ разулся, я повел их по коридору. Их тут было два. Один налево от входа, другой прямо. Но он вел на кухню. Там же по пути туалет и ванная комната. Слева и справа по второму коридору были двери. Рабочий кабинет, две спальни и в самом конце огромная гостиная. Народ не постеснялся засунуть нос в каждую дверь. Особенно Костя. Он первее всех подбегал к дверям. «Ну ты и мажор», — выдала Вика, проходя в квартиру. «Такая квартира 30 миллионов стоит, если не больше. Богатей-то, однако». «На самом деле она мне досталась на халяву. Просто бывшему владельцу пришлось срочно бежать из города». Честно признался я, думая, где бы здесь разместить кушанье. «Кухня у меня большая, но кто ест на кухне? Тем более празднует». А вот гостиная была большой. Три дивана, один у восточной стены, другой у северной и последний у южной. Огромный телевизор расположен напротив первого дивана. Рядом с южным диваном стоял огромный аквариум с автоматической системой кормежки. На западной стороне огромный такой шкаф-стенка, там и огромный телевизор, и книжные полки, и другие полки. В общем, поискав, нашел два небольших, но крепких стола. Они, оказывается, раскладываются и соединяются, но нам хватило одного. Подогнал стол к дивану, потом кресло, и, оставив людей одних, умчался на кухню. Но вскоре ко мне пришла Фомина. «Могу я помочь?» Девушка озиралась, смотря на кастрюли, контейнеры с ингредиентами и прочим. «Ага, тарелки отнеси, пожалуйста. И это, потом это...» Загрузил девушку по полной. Она, бедняжка, носилась туда-сюда, передвигая короткими лапками. А я заканчивал основные блюда, так что уже через 20 минут начал расставлять чаши с вкусняшками. «У меня тут и курица в винном соусе, свиные ребрышки, что тает во рту, утка по-пекински, различные блюда из картошки, а про салаты я молчу. 10 штук приготовил. Что-то я психанул. Нас ведь всего лишь 5 человек». «Да, Дим, ты действительно психанул. Голодный, наверное». Хихикала мелкая под номером 1. «Будет мелочь 1. Во! Голоден от жажды накормить всех вас. Кроме Макса. Прости, Макс, но, глядя на тебя, хочется отобрать у тебя еду». «Просто я двигаюсь мало, а у меня кость широкая». Пробухтел он, но не обиделся. «Этот парень вообще не обидчивый. Вскоре я принес кучу бутылок. Вино, коньяк, сок и прочее». «Ого, ты нас решил споить в хлам?» Поинтересовалась мелочь 1. А мелочь 2 встревожилась и со спугом посмотрел на меня. «Я же не знаю, что упьете. Всего набрал». Расставил бутылки, все открыл и рухнул на кресло. На диване девушки и Костя, а я с Максом на отдельных креслах развалились, как короли. Они дорогущие и стоят, как крыло самолета, но очень удобные. Ух, так вот какова легендарная готовка древова. С наслаждением простонала Виктория, на миг прервавшись от набивания щек. Что-то промычал Макс, а в глазах его виднелось восхищение. Лишь Костя мажор мерзкий ел так, будто каждый день ест такое. Сволочь, а я всю душу вложил в готовку. Фомина же закрыла глаза и молча наслаждалась едой, лишь иногда отпивая бокал вина. Я не люблю алкоголь от слова совсем, но смотрелся в детстве на алкашей. Но так как опьянеть я не могу, то могу выпить вина. Оно мне кажется наиболее вкусным из алкоголя, как виноградный сок. Но только мы разошлись, как мне позвонили в терминал, а за дверью стоял двое мужчин. «Ребят, я отойду минут на 15, моя квартира в вашем распоряжении». Открыл дверь, столкнулся взглядом с мужчинами. А те мало сопешили, увидев двухметрового здоровяка, чьи бицепсы размером с их головы. «Кто такие?» «Мы из эко-сервиса, поговорить хотим о наших деньгах», — сказал тот, что слева. На них была гражданская одежда, а под ней пистолеты. «Прямо вы или ваш главный? Общаться с шестерками нет желания». Кинул на них презрительный взгляд, а тот, что справа, вспылил. «Ты, видимо, не понимаешь, с кем имеешь дело. Сейчас тебя уму...» Он потянулся к пистолету, но получил щелбан. Мощный такой, отчего его тело отбросило назад. Как минимум, сотрясение обеспечено. «Ты тоже хочешь меня чему-то научить?» Обратился я ко второму и направился к лежачему, задирая ему куртку и доставая пистолет. Обыскав, дальше нашел кармашки с тремя магазинами. «Что-то не нравится? Законные трофеи!» «Наш шеф будет в бешенстве!» «Вот пусть и приезжает сам, поговорим по-мужски!» Вернувшись в квартиру, закрыл дверь и вернулся к ребятам. Они уже нашли пульт и включили фильм «Властелин колец». Оказывается, у Макса с собой флешка была с фильмами. Так что мы продолжили есть, пить и болтать под интересный фильм. Но когда все наелись, я убрал еду и принес закуски. И еще алкоголя. Ну и разместился на диване. Места там хватало, да и уселся среди дам. А Вика взяла и закинула мне на ноги голову. «Вика, неприлично же!» Удивилась Фомина, что сидела слева от меня. «Я так наелась, что если не прилягу, лопну. Да и у Димы весьма мясистые ноги. Присоединяйся». Помахала она рукой. Но на такой мелочь два не отважилась. Лишь возмущенно поглядывала на Вику. А я, закинув руки на спинку дивана, уютно сидел на нем. Но вскоре вновь звонок в дверь. Хм, задолбали. «Жоп поднял, место потерял», — захихикала Вика и улеглась на коленки Фоминой. Да и свои лапки вытянула. «Зараза!» «Меня минут 15 не будет, не скучайте и не шалите». «Тебе помочь?» — спросил блондин, на что я отрицательно покачал головой. «Дел нужно одно решить, и будет здорово, если решу его здесь и сейчас. Потом меньше времени потрачу». Поспешил к двери, а за ней тот прошлый переговорщик. «Что надо?» — спросил в лоб, открыв дверь. «Мой босс хочет с тобой поговорить». Мужчина немного побаивался меня. И правильно делает. «И где он?» «На парковке». «Он что, сцекло?» Хотя, можешь не отвечать, очевидно, что он сцекло. Покачал головой, закрыл за собой дверь, выйдя из квартиры. Мужчина же благоразумно промолчал. Мы пошли к лифту и спустились на подземную парковку, где меня ждали три фургона с логотипами ООО «Эко-сервис» и полтора десятка человек в зеленых рабочих комбинезонах. На вид все бандиты, даже не так. Мафиози. Среди них стоял высокий мужчина средних лет в черном деловом костюме. У него была ухоженная борода и короткая прическа. А еще он поддерживал магический барьер, очевидно, маг. И не только он. Среди его бойцов было два мага. Вижу под рукавами комбинезонов очертания массивных браслетов. Вероятно, это магические усилители. А я напомню, они весьма дорогие. «Вот значит ты какой, герцог!» Ухмыльнулся он, видимо, уже изучил всю мою подноготную. «Вот, значит, какой ты простолюдин. И, полагаю, Соловьев Виктор Глебович. Это не ты? На 70-летнего владельца ООО «Эко-сервис» ты не похож», — ответил я, подходя ближе. Остановился в 5 метрах. Люди в комбинезонах же взяли меня в полукольцо. «Догадливый, но глупый. Иначе не стал бы кидать нас на бабки», — покачал он головой. «Решил поиграть в благородство? Ты, видимо, даже не представляешь, с кем связался». Предполагаю, что вы через дом милосердия отмываете деньги с наркотиков, что продаете, ну или просто отмываете для других людей. Сделав умный вид и приподняв бровь, заявил я и по глазам вижу, угадал. Значит, ты самоубийца, раз понимаешь, что это, но все же решил пойти против нас. Даже если убьете меня, то все равно не сможете переписать на себя дом. Пожал я плечами, а тот хищно оскалился. Поверь, если ты не захочешь сотрудничать, пожалеешь о том, что родился. Ты просто даже не представляешь, что за люди стоят за нами. Два мага рядом с ним ухмыльнулись, а еще они были наготове. Честно говоря, да, вообще не представляю. Все же я новенький в этом городе. Просветишь? Я улыбнулся, а тот посмотрел на меня, как на идиота. Вижу, что нет, и с миром вы отсюда не уйдете, а если я буду сопротивляться, то, вероятно, убьете. Ты можешь считать себя крутым, сильным, раз сразу поступил на второй курс МГУ. Но ты просто лишь крупный малек среди других мальков. Не дорос ты еще до... В этот момент его и двух его магов похлопали по плечу. Это были наставники. Они резко обернулись, а там пусто. Поняв, что дело дрянь, они вспыхнули магией, но я уже держал в руках двухметровую секиру. И сперва она снесла голову магу, что был по правую руку, от глав гада, потом вонзилась в барьер самого гада и отбросила его в мага по левую руку. Они отлетели, а мне в спину ударил мороз, пробирающий до костей, аж волосы инеем покрылись. Однако это атаковали не меня, а мелочевку бандитскую. Король по моей просьбе помог. Не хотелось, чтобы здесь началась стрельба и повредили чужие машины. Меня ж потом замучают владельцы этих машин. А кого еще? Эти уже трупами будут, что с них взять? Так, отвлекся. Двое мужчин упали, и я в прыжке использую свою массу для усиления удара секирой и даже специально разозлившись, вспоминая все плохое, что было в моей жизни, обрушил оружие на противника. Секира слегка покрылась алой энергией, и грудная клетка мага была пробита. Барьер не смог остановить этот удар. Во все стороны хлынула кровь, а мужчина в костюме натурально завизжал. «Не убивай, прошу!» Взмолился тот, но получил секирой по лицу. Бил не сильно, чтобы не пробить барьер. Миг спустя секира исчезла, и я принялся вбивать лицо мужика в пол. Он мне живой нужен. Мужчина в смысле. «Наставники, сколько он проживет в саду?» Поинтересовался, когда тело уже не шевелилось, но все еще дышало. «О, хочешь мне мясца дать?» Подлетела Чиби-пчелка. «Неизвестно, может час, может день». Услышал я голос подошедшего короля. В его руках был тот веер ледяной богини Вэй. «Спасибо, пчелка. Он на тебе. Твори с ним что хочешь, но мне нужны от него ответы на вопросы». «Это ты по адресу». У Чиби-пчелки появились дьявольские рожки. А миг спустя я перенес мужчину. И это казалось тяжело. Куда тяжелее, чем труп. Что-то мешало, будто был какой-то барьер, но древо помогло мне и пробило этот барьер. «Спасибо, брат». Далее я перенес всех неживых. Тех, кто еще не помер, добил. От всех них разит энтропией. Правда, этот запах чувствую лишь я. Следом тряпку в руки и вытирать кровь. А еще надо что-то сделать с фургонами. Пока что отогнал их в сторонку. Потом увезу. «Все?» «Все. Никто не скажет, что здесь только что была битва магов. А 15 человек просто исчезли. Может, забухали у кого в гостях?» Тут, конечно, были камеры, но сейчас мои наставники сдирают с них наклейки, которые сами и наклеили. Правда, лишь на те, что были направлены на побоище. Так, кажется, я немного задержался, еще и одежду испачкал. Пришлось переодеваться в лифте. И вот я вновь дома, а там Вика из ванной выходит, видимо, руки мыла. «Кровью воняешь», — фыркнула та и пошла в зал. Пришлось идти в ванную и по-быстрому ополоснуться. Когда добрался до большой комнаты, застал людей за просмотром фильма. Тихо и мирно. «Лифт не работает, и тебе пришлось бегать по лестнице?» — хохотнул Костя, имея в виду, что я мокрый. «Скорее пришлось тяжести таскать. Можно сказать, груз принимал». Улыбнувшись в ответ, подошел к дивану. Стол, что стоял перед ним, уже собрали и убрали в сторону. Но на нем остались закуски и вино. «Уступьте место». «Не уступлю. Коленки Киры только мои». Вика показала мне язык, а Фролова зарумянилась, что-то себе выдумывая. К слову, кепка мелкая была повернута козырьком на бок. Вот страдалица надела бы шапочку. Жадина. Ага, и вид здесь открывается впечатляющий. Захихикала та, смотря наверх на массивную грудь Фроловой. В ответ Фурия ткнула ту в бочину. Прямо меж ребер. Правильно, прогони эту язвительную заразу. Я куда лучше, закивал я. Не в жизни, возмутилась та. «Что вы, женщины, за людь-то такие?» Вздохнув, нашел себе кресло и уселся на него. И стол к себе поближе подтянул. «Что может быть лучше, чем вот так посидеть с друзьями после вкусной еды, за хорошим фильмом и веселыми разговорами? Пока я могу себе это позволить, нужно наслаждаться жизнью на полную...» «Так, стоп. У меня же там пленник». Сказав, что я какать, умчался в туалет и перенес сознание в сад. А там челка. Да твою ж мать! Глава 16. Сад. Хватит, прошу. Не знаю, я клянусь, не знаю. Услышал я крик со стороны загона для животных. Врет. А это уже демон. Сразу после этого раздались нечеловеческие вопли. Обойдя дом, увидел загон и спину Хидге, моей Жанночки. Пошел дальше, услышал еще больший вопль. Напрягся и ускорился, а когда пришел... «Дура, ты чего творишь?» — воргался я, глядя на пчелку. Так как обычно была в труселях да майке, а вот мужчина под ней не имел одной ноги и лишился второй. «Спаси!» — простонал он, с ужасом смотря, как моя Хидге ест его ногу. «А? Допрашиваю. Ты ж сам сказал, что он наркоторговец». «Дура, как мне теперь молоком поить детей? Жан же плотью наелась, тем более плотью этого ничтожества!» «А-а-а!» — скривило то лицо и сделало виноватый вид. «К счастью, у нас есть запас вчерашнего молока!» — добавил демон. Он был в полный свой рост и принимал самое активное участие в допросе. «Ах, тогда ладно, но теперь дай Жанну каждые 2 часа всю неделю, чтобы избавить ее от молока этой дряни», — приказал я девушке, а та едва сознание не потеряла. «Да, Жанна производит очень много молока, и придется его просто выливать». «Вы чудовище!» — простонал мужчина с бородой. Пчелка, как я погляжу, уже обобрала его. «Молодец!» «Мы чудовище! Сколько людей погибло по твоей вине?» «Это вина наркоманов, что они покупают у нас». «Да-да, а жертва насилия сама виновата, что пошла через безлюдное место. Хорош ты себе придумал оправдание, мразь. И сразу говорю, ты сдохнешь. Но вот выбор, сдохнуть быстро от клинка или медленно поглощенным моей малышкой». Указал я на Хидге. «За тобой». «Хорошо, что ты хочешь знать?» Его сознание уже плыло. Ну, а я включил камеру и начал допрос. Как я и думал. Эко-сервис — лишь прослойка в огромном наркобизнесе. Они собирают деньги, потом отмывают их и отдают кому надо. Самое интересное, что они даже налоги платят. Правда, минимальные, так как они якобы борются с энтропией, но я отвлекся. Этот человек, имени которого я даже не пытался узнать, рассказал о том, где находятся точки, где собираются дилеры и сдают прибыль. Адреса, имена, внешность. Поведали мне и о месте, где хранится заначка большая, но и о том, кому... отдают деньги. К сожалению, это не Жуковы. И даже не Черкасовы, а род того парня, который Вик преследовал. И я его побил. Это какой-то граф по фамилии Павлов. Похоже, очередная прослойка между наркоторговцами и истинным злым гением, ну или ублюдком. Узнал я предостаточно и, как обещал, прервал страдания мужчины, хотя, честно говоря, он заслужил настоящего ада. Так тортик учил. Мол, грешников нужно наказывать по заслугам. Знать бы еще, по каким заслугам и как наказывать. Древо, вон, награждает меня фиником героя, когда я помогаю людям и миру в целом. Но я опять отвлекся. После допроса вернулся в тело и вышел из туалета. Ну и в зал пошел. «А мы уж думали, что тебя поймал дермодемон и утопил!» Ха-ха! Рассмеялся Костя. «Мы даже Макса хотели послать, чтобы тот проверил, жив ли ты», — добавила Вика. «А сама чего не проверила?» «Еще чего. Я приватизировала эти коленки и никому не отдам». «Мне такое неинтересно», — хмыкнул Костя. «А мне нужны коленки другой», — вздохнул Макс. «Вот однолюб, блин». «Ладно, ладно, мне просто была лень», — помахала она рукой и зевнула. «Никому я не нужен», — вздохнул я и пошел на кухню. А вернулся... «Тортик», — воскликнула Вика, вскочив на ноги. «А, сам приготовил». Вернув стол на место, нарезал не очень большой торт. Готовил как раз на 5 человек, а, конечно же, торт земляничный. Ну и воздушный, чтобы дамы не переживали о том, что их задние полушария станут больше. Правда, мы и не заметили, как все съели. «Боже, Дим, я, кажется, испытал гастрономический оргазм». Вика безвольной тушкой лежала на диване и тяжело дышала. «Да, торт очень вкусный», — подтвердил Костя. Макс же был немного расстроен, что нет добавки. «Я не сладкоежка, но торт в восторге», — добавила Фомина и отпила вина. Почему-то чай пили лишь я и Макс. Девушка уже была красноватая и пьяненькая. Что-то она увлеклась. Вино слабенькое, чисто для настроения. Ну или она успела чего покрепче выпить. Я же много чего приносил. «Значит, в следующий раз еще что-нибудь приготовлю», — улыбнулся ей и посмотрел на часы. «Время еще детское. Предлагаю на выбор. Смотрим вторую часть «Властелин колец». Устроим пляски, танцы, пьяные караоке, карты, а еще есть настолки». Один фильм спустя. Там же. «Все, дальше я сама, спасибо», — сказала Вика, когда я уложил спящую Фомину на кровать в одной из спален. Постельное белье я, кстати, сменил уже. «Если что, обращайся, я, правда, сам еще плохо ориентируюсь в этой квартире», — почесав затылок, улыбнулся. «Обязательно». Ослепила она меня своей улыбкой. «Ну, ты, конечно, удивил. Про студенческие вечеринки я слышала лишь 2 вещи. Пьяные оргии и хороший мордобой». «Ну, простите», — развел я руки в стороны. «На студенческих вечеринках не был, но обязательно попытаюсь исправиться и организовать правильную вечеринку». «Пожалуй, я предпочту неправильные вечеринки», — рассмеялась та и вытолкала меня за дверь. «Все, дамы идут спать. Дверь мы запираем, а всех, кто проникнет к нам, жестко покараем». «Передам парням, чтобы и не думали», — кивнул ей. «Себе передай». Вновь расхохоталась она и захлопнула дверь. Но я пошел проверить парней. Спален было 2, так что одна мне, вторая девчатам, а парням я постелил на диванах. Костя умчался в душ, Макс уже спит, а я, пожалуй, тоже пойду спать. Но вдруг появилась пчелка. «Я погуляю, хорошо? Обещаю не взаимодействовать с реальным миром. Заодно на дозоре постою». На девушке были джинсы и блузка, которые я ей купил. Забавно. Одежда реальная. Но на девушке она нереальная. Ее никто не видит, и она не взаимодействует с окружающим миром. Дав добро, закрыл глаза и попытался уснуть. Но спать не хотелось, так что я перенесся сознанием в сад. И нужно было потренировать себя... переносить. С ростом древа и расширением территории сада, что уже 600 метров в диаметре, появилось достаточно кислорода, чтобы человек мог прожить некоторое время. Имею в виду, что если вдруг понадобится спрятаться минут на 10, я спокойно смогу там отсидеться и почти не почувствую недомоганий. Осталось научиться это делать. Ладно. Я осмотрел трофеи. Это 13 пистолет-пулеметов, ножи, 2 магических усилителя, причем весьма неплохих. Попробую продать. А что? Их носят лишь те, кто достиг своего предела в магическом развитии или тупо бесталанные маги. Все дело в том, что у магического усиления есть свои неприятные побочные эффекты. Но они все равно очень популярны. Все же лучше побочный эффект, чем смерть в бою. Имелись телефоны, немного наличности, украшения и даже ключи от квартир. Правда, без адреса они бесполезны. Проведя ревизию, заметил, что король уже все почистил и вообще навел порядок в арсенале. Ха, сейчас босс спит и восстанавливается. Вот он будет ругаться, когда увидит, как навели порядок в арсенале. Обычно он им заведовал. Ну и меня заставлял чистить оружие, собирать и разбирать его, мол, учись. И я учился. Закончив дела в саду, решил, что пора спать. Но мне приспичило в туалет, и, выйдя в темный коридор, почти сразу столкнулся с Викой. Ну, кто еще мог в меня врезаться и с грохотом упасть? Фомина, мягкая, упала бы тише. Ты живая там?» Наклонился и потянул руку, но... «Не смотри», — закрыла она свою голову. «Во-первых, я почти ничего не вижу. Во-вторых, зато я вижу, что ты в одном лишь белье». Я закрыл лицо рукой. «Ну и в-третьих, неужели ты думаешь, что если я что-то там такое увижу, то стану тебя сторониться? Я в этой жизни дерьма хлебнул столько, что все не выблевать». «Прости, ты прав. Это, можно сказать, защитная реакция. Можешь смотреть». «И на твои кружевные розовые трусики?» — ухмыльнулся я. «Пф, они голубые и детские». «Ну и девушки пошли позволять чужим парням смотреть на себя в белье». Покачал я головой и пригляделся. «Потрогаю?» «Дерзай», — вздохнула мелкая, и я коснулся ее лысой макушки с красными, даже не знаю, как назвать, то ли рога, то ли шипы. «Ага, в них манны прям как в манно-кристаллах. Жаль, ты не научилась брать эту манну под контроль. Это ж сколько сил бы у тебя прибавилось». «Я повторюсь, ты чего такой умный, а?» Рассмеялась она и ткнула мне в грудь пальцем. «Не могу эту манну взять под контроль. Там магические каналы засорены. Просто в хламину. Мне нужно много манны для того, чтобы прочистить их, или время». «То есть ты выбрала время? Понимая, что прочистить ты их быстро, стало бы сильнее». Строго посмотрел на нее, а та лицом покривила. «Дим, ну я же говорила, меня ж замуж выдадут в тот же день, как я от них избавлюсь», — указала она на свои рога. «А кто мешает тебе их вырастить самой?» Посмотрел я на нее, как на балбеску, и она застыла. Попыталась что-то сказать, но лишь рот открывала, как рыба. «Пошли». «Дожили, средь бела дня похищают», — проворчала Вика. «Средь бела дня похищать плохо, а посреди ночи это обычное дело», — возразил я, заходя в свою спальню. «Тогда ладно». Усадив девушку на кровать, кинулся к ближайшему шкафу и сделал вид, будто оттуда что-то достаю. А сам перенес абрикос магии и все свои оставшиеся манокристаллы. «Ешь!» — вручил я ей абрикос. «Серьезно?» «Да». «Хорошо». «О боже, как вкусно, черт побери!» Девушка с таким удовольствием ела абрикос, что я едва не подавился слюной. «Но почему мне их нельзя есть? Беспредел!» «Это особенный плод. Поможет увеличить твой магический потенциал, исцелить и укрепить манноканалы. Однако это тайна моего рода». «Звучит как сказка, но я поняла. Клянусь, что никому ничего не расскажу», — кивнула та, облизывая руки и губки. Абрикос был очень сочный, а Вика вся уделалась соком. «Какой же аромат стоит!» «А теперь прогони манну и прочисти каналы». Далее вручил манно-кристаллы, еще больше удивляя девушку. «Откуда?» «Как откуда? Сам добыл, пока в стражах служил». «Ты меня все больше удивляешь», — пробормотала она и взяла кристалл. «Еще и должницы делаешь». «От чистого сердца своему другу». «Тьфу на тебя, я думал, ты меня сейчас поцелуешь, закинешь в кровать, да девственности лишишь. А я бы не смогла отказать после всего такого, а ты...» — скорчила она мордочку. «Ну, спасибо. Можно сказать, подонком обзвала». — покачал я головой. «Смысл мне ее соблазнять? Сделать очередную отметку, что овладел новой самкой? Боюсь, это испортит наши отношения. Секса в моей жизни и так хватает». «Не подонком, просто ты рептилоид, самый настоящий. Вот только...» «Это капец, как обидно!» Я рассмеялся. «А со мной и Вика. В точку. И будь ты грудастой блондинкой, поступил бы так же». Уже с серьезным лицом произнес я. «Такой же красоткой, как королева?» «Да». «Теперь уже не так обидно», — закивала Тану, вдруг прищурилась. «Но потом бы сильно жалел об этом». «Естественно!» Я натурально заржал. «И не обидится, блин. Она реально офигенно красивая, спасибо. Переспи мы, и я бы не смогла дальше с вами дружить и тусоваться». В этот момент что-то хрустнуло, а это лопнул один из рогов. «Получилось!» Едва не прикричала та, но я закрыл ей рот ладонью. «Тише, разбудишь же всех». «Профти». Я давал ей кристалл за кристаллом и иногда клал ладонь на макушку. Рядом парил демон и наблюдал. Наши мнения были схожи. Магические каналы Вики в районе головы были сильно повреждены и засорены. Не знаю, чем и как, но факт есть факт. Сейчас она их прочищает сильным напором манны, оттого рога и лопаются. От напора, можно сказать. эта красная крошка осыпалась на кровать и постепенно стало казаться, будто тут кого-то убили. Причем жестко. «Прочистила». Девушка облегченно простонала.